Интересная статья на Народном славянском радио. За минуту до встречи с сестрой. Трогательная история одного снимка. Автор Софья Милютинская. Этот снимок сделан в одном из немецких городов весной 1945 года. Перед солдатом лежит регистрационная книга. Сюда он записывал имена, фамилии и адреса людей, которых накануне освободили из фашистской неволи. В основном это русские, украинцы и белорусы. На следующий день им предстояло возвратиться домой. Солдата зовут Алексеем, а фамилию в дневнике Нарцисова я разобрала плохо и не ручаюсь за абсолютную точность. Скорее всего, Титаренко. Он родом из Минска. Был призван в армию осенью 1940 года и известие о начале войны встретил на службе. Дома у Алексея остались мама, бабушка и две младшие сестры, школьницы. До войны письма от родных Алексей получал регулярно и перестал. Конечно, он знал об оккупации, доходили вести и о зверствах фашистов, и о массовых казнях, и о подпольном сопротивлении. Алексей утешал себя. Может, все-таки удалось эвакуироваться, спастись? Может, живы, не попали под расстрел? Сам же солдат воевал исправно. Грудь украшали медали, правда, не обошлось без ранений. Так шло время. Трудно, мучительно, рискованно, между боями и постоянным страхом за родных. И вот настал долгожданный день, когда наши войска освободили Минск. Как радовался Алексей! Он стал писать домой каждый день. Писал маме, соседям, перебирал в памяти всех знакомых, которые могли бы получить весточку. Но тщетно. Почта молчала. Помните произведение «А зори здесь тихие»? Боец Соня Гурвич тоже была родом из Минска. И на вопрос «Родители есть?» ответила «Пожалуй, сиротствую». Вот и в Алексее эта мысль с каждым днем становилась все крепче. Он приказывал себе думать сейчас только о победе, а уже после войны вернуться домой и все увидеть своими глазами. Но приказ не всегда можно выполнить. И вот день, запечатленный на фотографии. Алексей сидит за столом. Рядом с ним изможденные, смертельно уставшие, еще не до конца осознавшие свободу люди. Алексей не смотрел на них, непрерывно писал то, что ему диктовали, то и дело говорил. Следующий, следующий, следующий. Титаренко Анна, Минск. Следующий, следующий. И вдруг отчаянно и сильно ёкнуло сердце. Что же это он? Записал машинально и даже не задумался. Алексей поднял голову, но никого не узнал. И, боясь поверить своему счастью и упустить его, крикнул прямо в толпу. «Аня! Анечка, сестренка!» Никто не ответил. Толпа замолчала. «Сынок, тут твоя сестра?» — ласково спросила какая-то женщина. Алексей кивнул. Говорить он уже не мог. Душили слезы. «Что же мы, бабоньки?» — спросила женщина, обращаясь к остальным. «Давайте хором! Аня! Анечка!» Имя подхватили все. эти люди хорошо понимали чужое горе. Впереди их ждала родина, разрушенные дома, разлученные семьи. Каждому предстоял долгий путь, радостный и горький. И все были рады, что вот сейчас, в эту минуту, они чью-то дорогу к счастью сделают короче. «Анечка! Анечка!» Толпа расступилась, пропуская худенькую девочку. Алексей посмотрел на нее недоверчиво, чуть не решив, что обознался. И вдруг встал, бросился к девочке, обнял и заплакал. Она заплакала тоже. В живых у Алексея больше не осталось никого. Бабушка в дни оккупации спустилась в погреб, где были спрятаны какие-то продукты. Фашисты заметили это и бросили туда гранату. Маму и вторую сестренку сожгли в гетто. А Аню, в то время она была еще крепкой девочкой, определили на работы в Германию. Все это время Аня верила, что брат жив и спасет ее. Снимок называется «Советские граждане, освобожденные от фашистского рабства». А мне кажется, второе его название – «За минуту до встречи с сестрой». Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.